Сергей Смирнов. «Империя здоровья». Роман. «Наш современник», 1996 год, номера 2-3. Пролог первый. Неправдоподобное начало посреди Африки. Снежной метелью замело африканские дебри. Оторвавшись от микроскопа, от мира невидимой живности, угрожающей человечеству страшными недугами, доктор Андерсон задумчиво смотрел в окно и, наконец, догадался, почему он вдруг вспомнил о снежной метели и затосковал о своей далекой родине. Он прищурился, и тогда снежная метель превратилась в суматошную стайку птиц. Мир видимой африканской живности был куда безобиднее и приятнее для глаз. Сотня-другая белых дроздов у Андиго просыпалась с небес, вытяжелевшей после полуденный свет Африки, и завихрившись, облепила ветви акаций. Тахи не Влад попискивали, теснились, спихивая друг друга, и топорщили перья. Всякий потомок Адама, черный или белый, проживший здесь, у восточного подножья лунных гор не меньше полугода, наверняка подумал бы: «Не миновать дождя». Так подумал и доктор Улов Андерсон. Прожив в резервации племени Онезе без месяца 15 лет, он добавил к этой пророческой миссии еще 2. Гулу явно перестарался. Опять какой-то кретин успел подсунуть ему бутылку. И добавил к тому же еще одну мысль, которая уж верно никому во всей Уганде не пришла бы в голову, кроме него: только бы Ани успела вернуться. И вот доктору даже показалось, что он расслышал шум неистового дождя, уже рухнувшего на леса в горах. И выходит, Ани уж никак не поспеть из Кассезе, и, не дай бог, ее джип увязнет где-нибудь в дорожном потопе, как случилось год назад. Доктор Улов Андерсон был, впрочем, спокойным и аккуратным человеком, каким и полагается быть скандинавскому викингу, даже если он осел до конца своих дней на экваторе. Он убрал куда надо стеклышки с предметного столика микроскопа и машинально навел небольшой порядок в комнате, прежде чем выйти из своей крохотной резервации тени в пряную жару угандийской сиесты. Выйдя, он по привычке упер руки в бока и, повернувшись в сторону заснеженных хребтов, строго вопросил небеса: «Так, и что у нас тут происходит?» Как посланник ООН, Красного Креста и еще десятка гуманистических организаций, как своего рода ангел-хранитель этого девственного уголка земли и маленького вымирающего племени, которое жило подобно первым потомкам Адама и Евы, он считал, что имеет полное право задавать такой вопрос самому Господу Богу. На первый взгляд ничего угрожающего не происходило и не предвиделось. Доктор с облегчением вдохнул жаркий воздух, увидев, как белые букли разрозненных облаков тихо сползают по губчатой темной зелени джунглей. Он не обнаружил вдали серой волокнистой мути, что окаймляет перевалы предвестием падения небесных рек. «Отчего же они всполошились?» — вспомнил он о пернатой метели, разгулявшейся по другую сторону дома. «Еще несколько мгновений...» Он с недоумением прислушивался к необычному шуму, доносившемуся со стороны гор, и, наконец, изумился до глубины души. Он осознал, что видит довольно увесистый предмет, движущийся по воздуху к нему навстречу. В экстренном случае некое чудо техники могло затрещать над этой первозданной землею, взбудоражив листву и древнюю пыль, но прилететь оно могло только с севера, из городка Форт-Портал, или уж при совсем необыкновенных обстоятельствах с востока и с Кассезе. Этот железный гигант, летающий голубой слон в сравнении с мелкими птахами, залетавшими сюда раньше, презрев и все прочие правила и обычаи повседневности, надвигался с запада, то есть через горы, то есть из Заира, то есть через государственную границу. Все это не могло понравиться ни белым дроздам, ни доктору Улуфу Андерсону. —